Я ли не люблю тебя, родина моя? Ёлочки весёлые, светлые края. А когда ты по светлу кружишь во хмелю, я ли не люблю тебя, я ли не люблю? Снег летит по ёлочкам, весело снежку. Мальчики весёлые плачут подружку. Один по улочке кружит во хмелю. Я ли не люблю тебя, я ли не люблю? А над нами ночное, остроечное крыло. А дружка-то, подружка там в небе.